Вы знаете, что многие наши проблемы, они закладывались в детстве. Они закладывались в детстве в семье, при неправильном воспитании. Когда учили родителей не так, как надо. Я уже не говорю о верующих родителях или о неверующих. Я говорю о всех сегодня. Кто бы ты был, верующий, ты неверующий. Но если неправильно воспитывал и учил последствия, это скажется в жизни. Скажите, кто родился вором? Никто родился невинным. Да, задатки были, склонности были, это однозначно. Или кто родился бандитом? Никто. Кто родился обманщиком? Никто. Таким становилось в процессе жизни. Где-то увидели одно, где-то увидели другое, где-то увидели третье. А когда вот это неправильное поведение повторялось неоднократно, то дети решили, что это норма поведения. И после, как они видели в семье, так они сами стали делать. То когда родители говорили, хватай все, что плохо лежит, то было неплохо. А когда стали хватать их, потому что плохо лежало, стали возмущаться. Мое берет. Ну, правда же? Но научил то кто в самом начале, что так, это вполне нормальное явление жить. Но я не скажу, что на все 100% такому учили в семье. Может быть, где-то учили, у соседей наблюдали. Может, где-то верующие дети наблюдали у верующих детей из других семей, как они ведут себя, и говорили, почему ты маму мне запрещаешь, а вот тот папа и мама своим не запрещает. Книга Иезекииля, 19 глава, 1-4 стихи. «А ты подними плач у князях Израиля и скажи, что за львица мать твоя расположила среди львов, между молодыми львами растила львенков своих и ускорбила одного из львенков своих. Он сделался молодым львом и научился ловить добычу и ел людей». И услышали о нем народы, он пойман был в яму их, и в цепях отвели их в землю египетскую. Это притча об одном царе. А теперь ответ, кто был этот царь, по имени я его называю, читаю другой текст Писания. 4 книга Царств, 23 глава, 31-34 стихи. 23 лет был Иоахаз, когда воцарился и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Хамуталь, дочь Дереми из Ливны. И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делали отцы его. И задержал его фараон Нехаву в Ривле, в земле Ефрема, чтобы он не царствовал в Иерусалиме. И наложил пени на землю 100 талантов серебра и талант золота. И воцарил фараон Нехаву Елиакима, сына Иосина, вместо Иосии, отца его. И переменил имя его на Иакима, и Ахаза же взял и отвел в Египет, где он и умер. Вы помните эту притчу? Взял верхний побег, кто читает Библию, вы помните? Отнес его в чужую землю, где он там и высох. И вот смотрите, это была проблема воспитания. И Бог назвал мать, которую воспитывал, львица. Послушайте, еще раз прочитаю. Вот, какое воспитание может дать львица? Она не может дать воспитание, как ягненку. Она даст свой характер. Еще раз читаю. А ты подними плач у князях и скажи, что за львица мать твоя расположила среди львов, между молодыми львами растила львенков своих и вскормила одного из львенков своих. Он сделался молодым львом и научился ловить добычу, ел людей. Вы знаете, что такое съесть человека? Мы ж не понимаем, мы ж не людоеды. Мы понимаем, что значит съесть. И вот такое было воспитание. Вы, наверное, мне стоит напомнить второй текст Писания из послания к Галатам. Если вы угрызаете и съедаете друг друга, то что? То смотрите, чтобы вы были и чтобы вы не были истреблены кем? Вот я укладываю сюда вот это понятие «ел людей», «съедал один другого». Но откуда пошло начало? Из семьи. У него была надежда. Вы знаете, никто никогда не воспитывает другого без надежды. Воспитывают для чего? Чтобы жил хорошо, чтобы был пробивной, чтобы было все в достатке. Я говорю, ты сынок или ты доченька, ни на кого не гляди. Гляди, чтобы тебе было хорошо. Это все остальное, знаешь. Но смотри, чтобы тебе было хорошо. Неважно, как это будет хорошо. Неважно, каким путем. Но смотри, чтобы тебе было хорошо. И вот такие люди, которые хотят, чтобы им было очень хорошо, и ничего другого не знают, они, как правило, готовы вот это хорошо заработать любым путем. Лишь бы только мне было хорошо. И вы знаете, что получилось с этого хорошо в будущем? Бог наблюдал на небе, видел, что делается. И сказал, хватит. Надежды на такое воспитание не может быть. И я против такого воспитания. И возбудил дух фараона, пришел, забрал его, взял в плен, отвел в землю египетскую, а на его место другого посадил. И вы знаете, что эта мама сделала? Она не сказала, Господи, прости меня, что я так воспитывала. Проводила еще воспитание. Это же трагедия. Я читаю дальше, что она сделала. И когда подождавши, это книга Езекииля, 19 глава, 5-9 стихи, когда подождавши, увидела она, что надежда ее пропала. Вот почему я стал говорить об надежде. Надежда ее пропала. Тогда взяла другого из львенков своих и сделала его молодым львом. Она не переменила воспитание. Она его сделала молодым львом. Но слушайте внимательно. И сделавшись молодым львом, он стал ходить между львами и научился ловить добычу, ел людей. А это вот то именно, что было и с первым. Он сделался молодым львом и научился ловить добычу, ел людей. Со вторым то же самое делает. Но на этом не остановилось ничего. Я продолжаю дальше. Она еще добавила в этом воспитании к этому второму сыну. И осквернял вдов их, и города их опустошал, и опустела земля, и в щеселение ее отрыканье его. Она еще добавила в отрицательную сторону. Если здесь только была одна половина, ну, хотя бы не написано было, что осквернял вдов, что рыканьем опустошал, то когда второе стало, она сказала так, как сказали вот эти люди. Ну что ж, пали кирпичи, построим из чесного камня. Исчезли, погибли щекоморы, с кедров будем строить. И что было дальше? Тогда восстали на него народы из окрестных областей и раскинули на него сеть свою. Он пойман был в яму их и посадили его в клетку на цепи и отвели его к цару Вавилонскому. Смотрите, еще хуже наказание. Если то просто отвели. Может, и этого ввели в какой-то клетке, но тут не написано. Просто, а этого в клетке отвели. Он пойман был в яму их, и посадили его в клетку на цепи, и отвели его к цару Вавилонскому. Отвели его в крепость, чтобы не слышен уже был голос его на горах Израилевых. Кто это был? Вторая книга Паралипоменон. 36 глава, 4-6 стихи. И воцарил царь египетский над Иудеей и Иерусалимом Елиакима, брата его, и переменил имя его на Иоакима. А Иоахаза, брат его, взял Нехаву и отвел его в Египет. 25 лет был Аким, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодный в очах Господа Бога своего. Впрочем, у него вышел Навуходоносор, царь вавилонский, и ковал его оковами, чтобы отвезти его в Вавилон. Вы знаете, на что я хочу обратить внимание? У меня здесь еще есть один текст. Последствия того неправильного реагирования на несбывшуюся надежду. Пожалуй, я почитаю даже этот стих. «Твоя мать была, как виноградная лоза, посаженная у воды. Плодовита и ветвиста была над обилием воды. И были у нее ветви крепкие для скипетров властителей». Здесь, в этом доме, Бог растил не просто родовых людей. Он растил начальствующих над государством. Но для этого надо было дать все необходимое. И образование, и воспитание. Вы знаете, что образование и воспитание – это две разные вещи. Это и хлеб должен был быть, это все было. «И ветвиста была над обилием воды, и были у нее ветви крепкие для скипетровых властителей, и высоко поднялся ствол ее между густыми ветвями, и выдавалась она высотой своей со множеством ветвей своих, но во гневе вырвана, брошена на землю, и восточный ветер иссушил плод ее, отторжены и иссохли крепкие ветви ее, огонь пожрал их. А теперь она пересажена в пустыню, в землю сухую и жаждущую. И вышел огонь из ствола ветвей ее, пожрал плоды ее, и не осталось на ней ветвей крепких для скипетра властителя. Эту плачевные песни и останется для плача». Я взял два примера. Один пример – начало. Первый сын воспитала как львенка, увидела трагедию и ничего не поняла. Бог давал ей шанс изменить все, изменить поведение, изменить отношения, изменить воспитание. Но она просто ни на что не посмотрела, не поменяла ничего абсолютно. А наоборот, второго сына воспитала еще более жестоким. И как следствие, и сыновья погибли, и сама была вырвана с места и пересажена в пустыню. И уже больше не будет у нее ветвей для скипетра властителей. Вот что значит положить неправильно надежду на неправильное воспитание. Какое может быть правильное воспитание? По Слову Божию. Ни в коем случае. Никаких моральных законов этого мира не может быть. Ну как морально? Пожалуй, надо сказать аморальных. Я не раз напоминал, сегодня жизненное кредо многих людей сегодняшнего мира и времени. Не украдешь, не проживешь. Наглость, второе счастье. Вы знаете, все вот этот образ мышления и поведения. И может быть, на некоторое время человек и успевает что-то приобрести, но потом приходит предел всему. И если это можно отнести в некоторые меры к верующим людям, к верующим семьям, то нисколько не сомневайтесь, впереди лежит большая трагедия. Если Бог захочет спасти, Он должен будет вмешаться, показать неправильность вот этой ложной надежды, разрушить всякое дело, чтобы начать строить новое. А вот то разрушение старого, которое Бог делает в нашей жизни, наш старый характер, старые взгляды, старые направления плотские, они болью отдаются в нашей жизни, в нашей плоти, в нашем сердце. Но еще сегодня что-то у кого-то вот нечто похожее получается, и где-то есть провал. Я очень хотел бы, чтобы мы не жесточили своего сердца, а сделали правильные выводы. Не сказали так, как сказали те люди. Ну что ж, вот это пало, будем по-другому делать. Но в том же самом направлении. И близкие примеры говорят, к чему это приводит. Оно приводит к полному банкротству духовному. Оно приводит к полному поражению. Поэтому пусть Господь поможет нам не питать особых иллюзий на тех членов нашей семьи, которых неправильно когда-то воспитывали. Знаете, что можно было об этом не говорить, если бы этого не было. Но это есть. Библия говорит одно, а мама и папа говорят другое. Да не обращай на их внимания, что они там говорят за как-то. Это их дело говорить. Мы так жили, и вы так живете. Ничего страшного, все так живут. Это вот такое вот сильное оружие. Все так живут. Но что просто я не знаю, как оно бьет. Когда-то я помню, ну, не в обиду будь кому-то сказано, ни братьям, никому. Когда-то мы решали один тут вопрос такой был сложный с одним братом. Надо было ему брак давать, а я не давал. Это был разведенный человек. И мы однажды сидели, беседовали, и кто-то из братьев мне говорит: брат Николай, что ты переживаешь? Если ты согрешишь, что и мы же вместе с тобой. Я говорю: не, братья, спасибо за такое утешение, что не я один, а мы все вместе. Хватит того, что я не разберусь, да все вместе что-нибудь сделаем. А уже если разбираешься, да все вместе за компанию, то, наверное, все-таки не совсем правильно. Вот это, что не переживай, что ты один такой, у нас много таких. Это очень слабое утешение в различных вопросах. Поэтому пусть Господь нам поможет именно нигде, никогда не терять благословения Господне. Но если даже сегодня обнаружили, что где-то когда-то своих детей учили не так, как надо, надо, наверное, набраться мужества, не постесняться и сказать, все-таки неправильно учили. Простите нас, и давайте будем менять. Давайте будем менять отношение к вопросу, к проблеме, к делу. Потому что никакой надежды на радость нету впереди. Единственная радость может быть, что Господь милостью и будет менять. Несмотря на ропот, несмотря на то, что мы будем бунтоваться, вот это можно радоваться. Но когда Бог свою работу делает, когда эти шикаморы падают до кирпичи, ну, наверное, вы вообще знаете, не очень приятная атмосфера духовная. Не очень приятно переживать все такое. Хотя я думаю, что за все надо благодарить Бога. Нет ни одного из нас, и я в том числе, кто постоянно шел вот так вот прямиком, и нигде уклонов не было. Библия говорит прямо ясно. Все мы, говорит, были как овцы блуждающие. Совратились каждый на свою дорогу. Вы помните это место Писания? Но Господь возложил на него грехи всех нас. Я уже добавляю, как бы себя, и поставил нас на путь спасения, указывая нам тот праведный путь, по которому, идя, можем иметь впереди на нашем пути благословение Господне. Поэтому пусть Господь нас благословит, пусть никто не ложит какой-то особой надежды, радостной, неправильное воспитание, потому что эта надежда обманет. И давайте не будем противиться Господу, давайте будем покорны Ему, чтобы благословение Господне не отходило от наших сердец, от наших домов и от наших церквей. Ну, у меня тема вся.